Предисловие. Прошлое обретает плоть. Почему персона Лаврентия Павловича Берии не канула в лету? Ведь многие его соратники рангом пониже, но замешанные по долгу службы в кровавых делах, известны только историкам. Кого мы знаем из руководителей сталинской госбезопасности? Ягоду? Ежова? Берию? Причем двух первых многие вспомнят с трудом. Многим ли что-то говорит фамилия Абакумов или Меркулов? И тем более Кабулов? Так почему именно Берия стал персонажем 53 фильмов и сериалов, десятков романов и документальных книг? Причем среди тех произведений, где по разъяснениям авторов и убежденности публики просматриваются его черты, есть культовые вещи, что называется, из первой десятки, вроде «Покаяние» и «Трудно быть Богом». Почему он просто не забыт, как один из тех, кому история де-факто вынесла свой приговор? Почему получается так? Меняются времена, меняется Берия? Продолжаются споры о масштабах его разврата, одновременно с нарастающим убеждением, что Лаврентий Павлович, перефразируя слова Высоцкого, был маршал разведки и отличный семьянин. Все основные этапы его биографии известны уже несколько десятилетий, но происходит смещение акцентов в том или ином направлении. Можно ли Лаврентия Павловича назвать верным оруженосцем Сталина? И почему не произошла не совсем официальная, но все же полуреабилитация Берии? И одновременно неизбежно находятся люди, выступающие за полную реабилитацию великого маршала. Трудно представить, какие трансформации произойдут с образом Лаврентия Павловича Берии за следующие 50 лет. Для объективности в издании представлены как минимум две точки зрения. Одна основана на парадной биографии, и в том числе автобиографии Берии, а вторая на тех документах и показаниях, которые появились после его ареста. Каждое из этих информационных направлений может быть по-своему необъективно, но попытка оценить и то, и другое во всем многообразии плюсов и минусов дает возможность непредвзято взглянуть на светлые и темные стороны жизни и деяний Лаврентия Берии, на его возвеличивание и стремительное падение. Берия не был типичным руководителем спецслужб. Он являлся и умелым хозяйственником, и талантливым администратором. Возможно, именно поэтому смог долгое время избегать участи своих предшественников, возглавлявших НКВД.